Глава 10. Габриэль Стонор. Человек, который вошел в гостиную, мог поразить любое воображение. Необыкновенно высокий, атлетического сложения, с бронзовым от загара лицом и шеей, он разительно выделялся среди всех собравшихся. По сравнению с ним, даже Жиро выглядел слабым и анемичным. Познакомившись с ним ближе, я понял, что Габриэль Стонор — совершенно необыкновенная личность. Англичанин по рождению, он исколесил весь земной шар, он охотился в Африке, путешествовал по Корее, владел ранчо в Калифорнии, занимался коммерцией в Полинезии. Его зоркий взгляд безошибочно выделил из собравшихся мсье Оте. «Полагаю, вы ведете следствие по этому делу. Рад познакомиться, сэр». Какое чудовищное преступление! Как мадам Рено, как она перенесла этот удар? Для нее это ужасное потрясение. — Ужасно, ужасно! — сказал мсье Оте. — Позвольте представить, мсье Бекс, комиссар полиции, мсье Жиро из Сюрте. Этот джентльмен — мсье Эркюль Пуаро. Мсье Рено вызвал его, но мсье Пуаро прибыл слишком поздно. Непоправимое уже свершилось. Друг мсье Пуаро, капитан Гастингс. Стонор с интересом посмотрел на Пуаро. Он что, правда вызвал вас? Стало быть, вы не знали, что мсье Рено намеревался вызвать детектива? Удивился мсье Бекс. Нет, не знал. Однако эта новость нисколько меня не удивляет. Почему? Старик был здорово напуган. Причина, правда, мне неизвестна. Он не посвящал меня в эти дела. Мы с ним никогда о них не говорили, но напуган он был насмерть. — У вас нет никаких соображений на этот счет? — спросил мсье Оте. — Именно так, сэр. — Извините, мсье Стонор, но мы должны соблюсти некоторые формальности. Ваше имя? — Габриэль Стонор. — Давно ли вы служите секретарем у мсье Рено? — Около 2 лет, с тех пор, как он приехал из Южной Америки. Я познакомился с ним через нашего общего приятеля, и мсье Рено предложил мне эту должность. Между прочим, как босс он был превосходен. Рассказывал ли он вам о своей жизни в Южной Америке? Да, и немало. Не знаете ли вы, мсье Рено приходилось бывать в Сантьяго? Думаю, не однажды. Не упоминал ли он о каком-нибудь случае, который произошел там, и в результате которого кто-то пожелал бы отомстить мсье Рено? — Никогда. Не говорил ли он о какой-либо тайне, связанной с пребыванием в Сантьяго? — Нет. Насколько я помню, нет. Но, тем не менее, у него, видимо, было что скрывать. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о своем детстве, например, или о каких-либо событиях своей жизни до приезда в Южную Америку. По происхождению он, кажется, канадский француз, но я никогда не слышал, чтобы он говорил о своей жизни в Канаде. Бывало, слова лишнего из него не вытянешь. Не так, насколько вам известно, врагов у него не было, и вы не можете дать нам ключ к разгадке тайны его смерти. Да, именно так. Мсье Стонор, не приходилось ли вам слышать имя Дьювин в связи с мсье Рено? «Дьювин, Дьювин», — задумчиво повторил он. «Нет, по-моему, не приходилось. Однако это имя почему-то мне знакомо». «Знакома ли вам дама, которую зовут Белла? Она приятельница мсье Рено?» Мсье Стонор снова покачал головой. «Белла Дьювин — это полное ее имя. Интересно, уверен, что слышал его, но не могу припомнить, в какой связи». «Следователь?» кашлянул. «Понимаете, мсье Стонор, тут такое дело. Какое-либо умолчание здесь недопустимо. Возможно, вы из деликатности щадите чувства мадам Рено, которой, я знаю, вы питаете глубокое уважение и сострадание. Но, возможно, в сущности...» — промямлил мсье Оте, окончательно запутавшись. «Словом, тут не должно быть никаких умолчаний». Стонор уставился на него, силясь уяснить, что он хотел сказать. «Я не совсем понимаю», — медленно начал он, — «при чем здесь мадам Рено? Я глубоко ее уважаю, Сочувствую ей. Она удивительная, необыкновенная женщина, но о каком умолчании вы говорите и какое это имеет к ней отношение? Что, если это Белла Дьювин больше, чем просто приятельница ее мужа, например? Ах, вот оно что! — воскликнул Станор. — Понял. Но вы ошибаетесь. Готов прозакладывать последний доллар. Уж что-что, за юбками старик никогда не бегал. И жену свою он просто обожал. Более любящей пары в жизни не видел. Мсье Оте с сомнением покачал головой. — Мсье Станор, мы располагаем неопровержимыми доказательствами. Любовным письмом, написанным Беллой к мсье Рено. Она упрекает его в том, что он охладел к ней. Более того, у нас есть доказательство, что незадолго до смерти он завел интрижку с француженкой, некой мадам Добрей, которая арендует соседнюю виллу. Станор прищурился. — Постойте-ка, вы забрали не туда. Я хорошо знаю Поля Рено. То, что вы говорите, категорически невозможно. Тут должно быть другое объяснение. Следователь пожал плечами. «Какое же тут другое объяснение? Что именно навело вас на мысль о любовной связи?» «Мадам Добре имела обыкновение навещать мсье Рено по вечерам. К тому же, с тех пор, как он поселился здесь, мадам Добре положила на свой банковский счет крупные суммы денег. В общей сложности, если перевести в английские фунты, получится 4000». «Вот это верно!» — спокойно согласился Станор. «Я сам переводил ей эти суммы наличными по его требованию, но любовной связи между ними не было». «А что же это было?» «Шантаж!» — отрезал Станор, хлопнув рукой по столу. «Вот что это было!» «О!» — вскричал потрясенный следователь. «Шантаж!» — повторил Станор. «У старика просто вымогали деньги, да как ловко!» 4000 всего за пару месяцев, вот так. Я ведь говорил вам только что, ему есть что скрывать. Очевидно, эта мадам Добрей что-то знает, вот и давила на старика. — А ведь вполне возможно, — возбужденно вскричал комиссар, — вполне возможно. — Возможно, — вы говорите, — прогремел Станор. — Невозможно, а точно. Скажите, вы спрашивали мадам Рено, что она думает об этой любовной истории, которую вы придумали? «Нет, мсье, мы старались не причинять ей лишних страданий». «Страданий? Да она посмеялась бы над вами. Говорю вам, они с Рено были такой парой, каких разве одна на сотню сыщется?» «Да, кстати, еще один вопрос», — спохватился мсье Оте. «Мсье Рено посвятил вас в свои планы относительно завещания». «Да, тут я целиком в курсе. Когда мсье Рено составил завещание, я сам отправлял его нотариусу. Могу сообщить вам фамилии его поверенных, и вы ознакомитесь с содержанием этого документа. Завещание хранится у них. Там все просто. Половина состояния переходит к мадам Рено в пожизненное пользование, вторая половина — сыну. Разным другим лицам завещаны мелкие суммы. Помнится, мне он оставил 1000 фунтов. Когда было написано это завещание? Ну, примерно года полтора назад. Вы будете очень удивлены, мсье Станор, но менее чем 2 недели назад мсье Рено составил новое завещание. Станор и впрямь был изумлен. Понятия не имел об этом. И каково же оно? Все свое огромное состояние он оставил жене, а сыне даже и не упоминается. Мсье Станор протяжно свистнул. По-моему, довольно жестоко по отношению к парню. Мать, разумеется, обожает его, но в глазах остальных выходит, что мсье Рено не доверял сыну. Конечно, это уязвит самолюбие Жака. Однако такой поворот дела лишний раз доказывает, что я прав. У супругов были прекрасные отношения. «Возможно, возможно», — сказал мсье Оте. «Наверное, нам придется кое-что пересмотреть в этом деле». «Разумеется, мы телеграфировали в Сантьяго и с минуты на минуту ждем ответа. Думаю, тогда многое прояснится. С другой стороны, если подтвердится факт шантажа, мадам Добрей придется дать объяснение». Неожиданно Пуаро тоже включился в разговор. «Мсье Станор, а что Мастерс? Шофер-англичанин давно служит у мсье Рено?» «Больше года». «Как вы думаете, он бывал когда-нибудь в Южной Америке?» «Уверен, что нет. Перед тем, как перейти к мсье Рено, он много лет служил в Глостершире у моих близких знакомых». Глостершир — это графство на западе центральной части Англии. «Вы можете поручиться, что он вне подозрений?» «Безусловно». Казалось, его ответ несколько разочаровал Пуаро. Тем временем следователь вызвал Маршо. «Передайте поклон мадам Рено и скажите, что я прошу уделить мне несколько минут. Пусть она не утруждает себя, я поднимусь наверх и подожду ее там». Маршо взял под козырек и вышел. А через несколько минут спустя дверь отворилась, и, к нашему удивлению, мадам Рено, мертвенно-бледная, в глубоком трауре, предстала перед нами. Месье Оте подвинул ей кресло, бурно выражая огорчение по поводу того, что мадам потревожила себя, спустившись вниз. Мадам Рено улыбкой поблагодарила его. Станор в порыве сочувствия обеими руками сжал ее руку. Что-либо вымолвить он, видимо, просто не мог. Мадам Рено обратилась к месье Оте. «Вы хотели о чем-то меня спросить?» «С вашего разрешения, мадам. Насколько мне известно, ваш муж по рождению был канадский француз. Не могли бы вы рассказать, как прошла его юность, какое он получил воспитание, где учился?» Она покачала головой. «Мой муж был очень сдержан и никогда не рассказывал о себе, мсье. Родился он где-то на северо-западе. Детство, по-моему, у него было тяжелое и несчастливое, и он старался не вспоминать о тех временах. Мы были счастливы настоящим, и у нас было будущее». «Не было ли у него в прошлом какой-нибудь тайны?» Мадам Рено улыбнулась и покачала головой. «Нет, мсье, ничего романтического, я уверена». Мсье Оте тоже улыбнулся. «И впрямь не стоит впадать в мелодраму. Правда, тут есть одно обстоятельство». Он запнулся. Станор поспешно перебил его. «Видите ли, мадам Рено, у них родилась чрезвычайно нелепая мысль. Они вообразили, что месье Рено завел интрижку с некой мадам Добрей, которая, кажется, живет тут неподалеку». Краска бросилась в лицо мадам Рено. Она вскинула голову, но потом прикусила губу. Лицо ее болезненно передернулось. Станор удивленно уставился на нее, а месье Бекс, подавшись вперед, вкрадчиво заговорил. «Весьма сожалею, мадам, что приходится причинять вам страдания, но прошу ответить мне, есть ли у вас основания предполагать, что мадам Добрей была возлюбленной вашего мужа?» Судорожно всхлипнув, мадам Рено закрыла лицо руками, плечи ее вздрагивали. Потом она подняла голову и сокрушенно сказала. — Да, возможно. В жизни своей не видел такого изумления, как на лице у Станора. Похоже, он был сражен наповал.